В пятницу, 16 февраля, по дороге домой, Петр Павлович Сергун снова встретил того мужчину с седыми волосами и яркими темными глазами и отдал ему дискету, на которой был записан 60-страничный аналитический материал. На этот раз незнакомец был с большой сумкой, из которой он вытащил портативный компьютер, открыл его, включил и проверил дискету. Сергун принес то, что и должен был принести. Вообще-то Рифиниус не сомневался. Ему и в голову не могло прийти, что человек, погруженный им в гипнотический транс, может ослушаться приказа, но проверить на всякий случай все равно следовало. Вдруг у дискет какая-нибудь хитрая защита, и с нее нельзя списывать и даже считывать? Вдруг Сергун перепутал и по ошибке взял со стола не ту дискету, да мало ли что... Он возьмет дискету, выведет Сергуна из транса, а что потом делать, если обнаружится накладка? Но все оказалось в порядке. «Вы никогда не вспомните, как я выгляжу», — говорил Карл Рифиниус, глядя на Сергуна и держа его за руку. «Но вы будете помнить все, что между нами произошло. Вы будете помнить, что отдавали мне дискету с материалом, за 2 дня до того, как представили материал руководству. И вы никогда не будете удивляться и возмущаться, если услышите, как кто-то использует этот материал. Вы будете говорить, что произошло обычное совпадение. Ведь если мысль может прийти в голову одному человеку, то она может посетить и голову другого. Просто кто-то додумался до этого раньше вас, это нормально, в науке это часто случается». Никакого возмущения, никакого удивления, никаких комментариев. Я хочу, чтобы вы понимали все, что я делаю. Только тогда вы можете доверять мне. Я мог бы заблокировать вашу память, и вы никогда не вспомнили бы о том, что мы с вами встречались, что вы отдавали мне дискету. Но завтра вы придете на работу и снова будете работать с этим материалом, а через несколько дней... Вы услышите через средства массовой информации, как кто-то выдает идеи из вашего документа свои собственные. Конечно же, вы начнете возмущаться, махать кулаками, искать в рядах сотрудников изменника, предателя, одним словом, того, кто допустил утечку информации, а таких людей не окажется. Вы, Петр Павлович, обидите невиновных, настроите против себя своих подчиненных, а в конце концов обязательно выяснится, что это сделали вы сами. И с вами будет покончено, и как с ученым, и как с руководителем, и как с офицером. Поэтому вы должны помнить все, что случилось, и не делать глупостей. Если вы будете вести себя правильно, никто ничего не узнает. Если вы ослушаетесь меня, то хуже будет только вам». Потому что моего лица вы не вспомните и никогда меня не узнаете, а в итоге просто окажетесь в психиатрической лечебнице. Вы мне верите? — Да, — прошелестел голос Сергуна. — Я вам верю. Вы сделаете так, как я сказал? — Да, я все сделаю. — Повторите, что вы должны сделать. — Я не знаю вас. Я не помню, как вы выглядите. Мы никогда не встречались. Я кому-то отдавал дискету, но совершенно не помню, кому и зачем. И я должен об этом молчать. Правильно, Петр Павлович. Сейчас я буду выводить вас из транса. Идите за мной. Медленно, не спешите. Я проведу вас, я знаю дорогу. Доверьтесь мне.